потому, наверное, что с осенними дождями совсем ихний проселок развезло, никакая техника проскочить не может, а фриц без техники, что козел без рогов. И завал еще сделался на проселке, мне нянечки тамошние докладывали, километра на два ползло с холмов. Начальство там кто? За начальство не скажу, сам лично не видел. Директор фамилия товарищ Вересов. С племянницей, конечно, познакомился, Вера Николаевна, очень интересная, сама она врач, застрявший из-за войны. Сделали еще доразведку. Послали пообвыкшего к войне Холодилина. При нем, чтобы не увлекался, был начхоз, человек осторожный в обхождении с людьми, что называется тертый калач. Доцент и начхоз побеседовали с персоналом Высокого, собрали всех, кто остался, велели приготовиться к приемке крупной боевой части, топить баню, готовить харчи, чтобы было по-нашему, по-советскому, как в нашей стране положено. Нянечки и сестры сразу засуетились, пошли получать халаты, стелить постели. Обо всем этом Холодилин доложил на опушке на морозном ветерке. «Чтобы не продали нас немцам!» — жестко произнес Цветков. «Не продадут!» — пообещал доцент. «Наши же люди!» Володя щурился на озаренную лучами холодного солнца холмистую даль, на текущую тоненькой свинцовой ниточкой янчу, ту самую, в которой он когда-то купался на практике у Богословского, и думал о том, что всюду здесь фашисты, что еще долго будет эта война, и что тетка тоже где-то в этих краях, может быть, так же, как он, глядит на попранную вражескими сапогами землю и думает те же думы, что и он. «И подпись», — услышал Володя голос Холодилина, — «подпись ихнего фашистского главного начальника, майор Цу Штакельберг унд Вальдек». «Подумайте!» — вдруг со смешком вмешался в разговор Володя. Цветков хмуро на него взглянул. Терегин удивился. «Знакомый?» «Я слышал эту фамилию очень давно», — не торопясь, вспоминая тогдашние подробности, сказал Устименко. «Один наш профессор институтский смешно принимал ребенка в давние годы у мадам Цу Штакельберг унд Вальдек. И теперь вдруг эта же фамилия здесь начальником? Странно». Странно еще и то, что дом отдыха Высокая — личная собственность эмигранта Войцеховского, — сказал Холодилин. «И Войцеховская скоро приедет наводить порядок». Так передали директору дома отдыха. И передали, что с него взыщут именно с директора за все непорядки. Если мне память не изменяет, в Черноярске аэроплан знаменитый, больница, тоже когда-то Войцеховскому принадлежал. «Точно», — сказал Володя. «Я там на практике был у Николая Евгеньевича Богословского». «Ладно, с вашими воспоминаниями», — раздраженно сказал Цветков. «Что вспоминать? Решать надо, как теперь делать». Его вновь скрутило. Глаза смотрели растерянно. Наверное, надвигался кризис. Те несколько часов, в которые он пытался командовать, не прошли для него даром. «Давайте, Устименко, смотрите сами». Слабыми руками он потянул себе на лицо старый ватник и затих. «Значит, будет так», — внезапно почувствовав на себе взгляды бойцов отряда, сказал Володя. «Значит, таким путем». И, подгибая пальцы, он размеренно и коротко распорядился, как надо действовать, во-первых, во-вторых, в-третьих и так далее, чтобы обеспечить высоком отдых отряда и лечение раненых. Говорил он неторопливо, порой задумываясь и поглядывая на вновь задремавшего Цветкова, а бойцам, которые слушали его, казалось, что говорит он не сам от себя, а от имени командира, и что поэтому... Все сейчас опять наладится и пойдет нормально, своим ходом, как любил выражаться Ванька Терегин. «Становись!» — скомандовал почему-то Володя и попросил. «В доме отдыха наши советские люди. Будьте, товарищи, вежливы, эти лесные наши ухватки забудем». «А в отношении любви к нашим советским нянечкам?» — спросил одессит Колечка Пинчук. «Разрешается, товарищ Устименко, в отношении пламенной любви?» К морозным сумеркам отряд входил в недавно подкрашенные ворота дома отдыха «Высокая».